Атомизация и солидарность. К чему стремиться и чего бояться? Национализм и проблема политического участия. Для характеристики политической системы отсутствие каких-то элементов бывает не менее значимо, чем их присутствие. Но обычно, по понятным причинам, это привлекает меньше внимания. Например, почему в России армия не является политическим актором, министр обороны является, спецслужбы являются, а армия нет. Или ясно, что в стране, большая часть населения которой низкооплачиваемые наемные работники, а не, к примеру, индивидуальные предприниматели или рантье, самым влиятельным общественным движением должно быть профсоюзное, а самой популярной партией – левая, эксплуатирующая темы социальной справедливости и защиты трудовых прав. Однако в России и профсоюзы являются формальным придатком государства, и крупнейшая левая партия возглавляется 20 лет одними и теми же людьми, которые видят свою задачу в удержании ее электоральных результатов в жестких границах, начертанных администрацией. Не менее загадочно положение националистического движения в России. Настолько привычное, что оно не удивляет ни наблюдателей, ни, судя по всему, самих участников. При том, что общественное внимание больше занято тем давлением, которое государственная машина оказывает на либеральный политический фланг, известно, что националистам живется не легче. Обыски, выемки документов и техники – уголовные дела по статье 282 Уголовного кодекса с вариациями случаются с деятелями националистического спектра довольно регулярно. Националистические и ультрапатриотические партии имеют практически те же проблемы с регистрацией и допуском своих списков и кандидатов на выборы, что и демократические, несистемные участники. Само по себе это объяснимо. Авторитарный режим, построенный на гражданской пассивности, а не на мобилизации как тоталитарный, равно враждебен самопроизвольной политической активности на любом фланге. Поэтому он выстраивает бесконечные имитации, а любые системные партии при таком режиме фактически спойлеры, ведь легальная КПРФ по сути спойлер того левого движения, которое могло бы возникнуть в свободных условиях. Однако обобщенно понимаемые либералы традиционно являются как оппонентами властной системы, так и ее частью. Если уж говорить о традиционных скрепах, то одна из этих скреп в России – постоянное членство в политической системе фракции условных западников. Они могут быть более или менее влиятельны, временами преследуемы и маргинализированы, но в той или иной форме всегда присутствуют. У националистов своя традиционная скрепа, и выглядит она куда более зловеще. Называя вещи своими именами, националистическое движение в России со времен общества «Память» находится в странных симбиотических отношениях со спецслужбами и высшим политическим менеджментом, которые националистам покровительствуют, время от времени подкармливают, подращивают и также регулярно сажают. Наиболее радикальный пример этих противоестественных связей – история организации «Борн», но и других подобных сюжетов без крайностей вроде заказных убийств в политическом пространстве достаточно. Причем отношения эти для самих националистов в высшей степени невыгодны. Какова бы ни была поддержка кураторов, какие бы иллюзии относительно идеологической близости с настоящими русскими офицерами и патриотами во власти не питали, те или иные националистические интеллектуалы, вся эта идиллия не просто требует регулярных человеческих жертв в виде новых арестованных, но и лишает движения в целом всяких шансов на легализацию. А только легализация, присутствие в открытом политическом пространстве, дает свободу от кураторов и шансы на реальное политическое влияние, а не бесконечное ожидание, что не сегодня-завтра полковник Иван Иванович призовет вместе спасать Россию. Почему организации и активисты, выражающие, если верить тому, что нам говорят, достаточно популярные общественные настроения, соглашаются на роль овец при спецслужбах, которых сегодня постригут, а завтра зарежут? Возможно, востребованность идей этнического национализма в России не так велика, как внушают и сами его сторонники, проповедники тезиса «благословлять мы должны эту власть, которая одна своими штыками защищает нас от ярости народной», в данном случае от неудержимой волны русского фашизма, остановить которую может только условный Путин. По крайней мере, в 2014 году, когда условия для этого были лучше, чем когда бы то ни было раньше, никакого роста влияния националистического сектора в политическом пространстве мы не наблюдали. Соответствующие лозунги и лексика эксплуатировались теми же официальными и медийными лицами, которые за год до того говорили совсем другое, а еще через год скажут что-нибудь третье. Если бы украинские события действительно подняли пресловутую националистическую волну, она бы вынесла на поверхность каких-то новых акторов, и никакая степень властного контроля этому не помешала бы. Напрашивающаяся причина – общая искаженность нашего политического пространства, его закрытость, несвобода и отсутствие конкуренции. В интересах стабильности политической системы и общественной безопасности было бы появление легальных националистических партий, как в целом свобода политической конкуренции. Все, что загнано в подполье, склонно радикализироваться. Всякий, чьи интересы не учитываются обществом, через некоторое время сочтет соблюдение закона для себя необязательным. Лучшие лекарства от экстремизма – легализация и открытое политическое участие, а не выращивание управляемой бомбы вне поля общественного внимания. 21 сентября 2015 года. Если бы русским националистом был я, о русском национализме. Вы существуете ровно настолько, насколько вы кооптированы в управленческие структуры. Прочитала пылкое послание Федора Крашенинникова к националистам, так сказать, западного окна, то есть европейского выбора. И в одном месте он там, на мой взгляд, makes a valid point. По сути, националисты попались на ту же путинскую удочку, на которую до них уже попадались очень многие люди. Например, когда Путин выпустил Медведева, государство также весело и азартно несколько лет каталось на милом электромобильчике модернизации. А условные Юргенс с Гонтмахером стояли у края дороги и восторженно махали платочками. Ура, модернизация! Наконец-то государство становится таким, как мы хотели. Далее идут попреки, тоже резонные. Скажите честно, господа националисты, а как так получилось, что среди фактических лидеров «Русской весны» никого из вас не оказалось? Почему на этой теме бесконечно пиарится вечный Проханов, прокормленный властью Дугин, дряхлеющий Жириновский, националистический спойлер из 90-х Рогозин, орденоносный теледиктор вашей любимой национальности Соловьев, а вы просто их добровольные спичрайтеры и массовка при них, не более того? Если Дугин 2014 это Юргенс 2008, то давайте вспомним, что осталось от медведевской модернизации. Немного, но кое-что осталось. Либерализация УК 2011 года, открытое правительство и общая тенденция к транспарентности госорганов, электронные приблуды наподобие сайта госуслуг, кривое косое нововведение норм ОРВ, оценка регулирующего воздействия и, напоследок, обещание вернуть одномандатников на думских выборах, которое тоже косо-криво, но было выполнено. Что нам показывают эти примеры, товарищи? Что единственный способ наложить печать свою на государственную политику состоит в том, чтобы напринимать каких-нибудь законов, ибо принимать их быстро, а отменять долгонько, хотя это и придется потом делать. Государственное управление — это не в танчики играть, это скорее бумажки перекладывать. Сколько законов вам удалось поменять, настолько вы закрепились в реальности. Да, это все скучные глупости, а также специальные буржуазные инструменты для отвлечения рабочего человека от борьбы за мировую революцию или всемирный православный сталинобад, или что там у вас на уме. Но единственное, что возможно, это попытаться провести свою повестку посредством тех инструментов, какие есть, хорошо бы при этом еще остаться в живых, но это optional. Потому что революции, между нами говоря, ни завтра, ни послезавтра не планируются. Хотя заря русского мира расцветает, само собой, на кровавых полях Новороссии, мы с вами живем в Российской Федерации. И что-то подсказывает, дальше будем жить в ней же. Российская же государственная машина всегда занята одним – пролонгацией самой себя в будущее. Иными словами, пусть завтра будет как вчера, только денег, чтоб побольше. Это что касается внутренней политики. Что касается внешней, то и в 2008, и в 2014 она имеет целью максимальную порчу отношений с соседями и создание для России враждебного окружения. Зачем это нужно, неизвестно. Но есть подозрение, что это как-то связано с описанной выше основной задачей внутренней политики. Что делает условный Юргенс, когда государственное солнце временно на него светит? Он осознает, что это временно, и старается максимально использовать это внезапно открывшееся окно возможностей, чтобы внедрить свой взгляд на вещи. Проще говоря, он везде лезет. Участвует, где пригласили и не пригласили, сияет своим привлекательным лицом в разных президиумах, раздает интервью всем, кто попросит, и вообще мозолит глаза в официальной и неофициальной обстановке. Ибо государственная машина замечает только то, что находится в государственном контексте. Вы существуете ровно настолько, насколько вы кооптированы в управленческие структуры, прямо или косвенно. Так что, раз несет вас политическая волна, пользуйтесь, а то телевизор скоро выключат, и что у вас останется? Лайки в Фейсбуке? Видео из Луганска с дымом и неразборчивыми матерными восклицаниями. У нас, между прочим, два единых дня голосования в году, и много кто много куда избирается. Пока все выглядит так, что весь профит с президентского рейтинга в 82% снимут толстомордые единороссы, которым что Путин, что Тохтамыш. Скачайте с сайта ЦИК график региональных и муниципальных выборов, сделайте себе на лбу татуировку хэштег «Россия всех порвет» и баллотируйтесь на каждой сельской ярмарке. Объясняйте избирателям про солнцеликого Путина, мирового вождя всех русских, и про восстановление империи в границах Золотой Орды. Машите при этом флагом РФ и ЛНР. Авось местная администрация забоится такого и не станет разгонять ваше несанкционированное собрание. А то где, спрашивается, националистические кандидаты на выборах в Мосгордуму? Там опять одни члены ЕР в легком макияже да директора богоугодных заведений. Не пускают, не дают подписи собрать, все равно не регистрируют. Вера Кичанова, девочка в очках, не боится. А у вас-то в составе все больше дядей постпризывного возраста весом в центнер. Стыдно бояться. Чахлые либералы вон даже в жалкую общественную палату и то баллотируются. А когда не пускают, то хоть шум поднимают на весь крещеный и некрещеный мир. Или вот депутат Елена Борисовна Мизулина заявляет, что надо чем-нибудь поддержать наших дорогих донецких ополченцев. Позвоните ей и набейтесь навстречу. Скажите, что вы сами в душе донецкий ополченец и уже послали туда вагон влажных салфеток в виде гумпомощи. А наилучшая помощь русскому миру прямо сейчас заключается в законодательном запрещении закрывать роддома в сельской местности или в увеличении объемов материнского капитала для среднерусских областей по сравнению с национальными республиками. Или что там вашей душе близко, хоть измерение черепов при приеме на службу в полицию и прокуратуру. И да, никак нельзя защитить права русских на русской земле, разрешив им хотя бы выбирать своих мэров. Люди ужас как любят Путина, так пусть у них будет возможность чаще проявлять свою любовь, а то президентские выборы так редко бывают, В Думе много проходит интересных мероприятий. Вот, скажем, депутат Железняк представляет книгу об украинском неонацизме. Интересно же? Ходите туда, хоть интеллектуальное лицо ваше промелькнет, а там, глядишь, и выступите. А то весна-весна, а личики все те же, а круглоцентристские, только сбоку георгиевский бантик. Вы что думаете, депутат Железняк сильно озабочен судьбою русского народа? Или, может, товарищ Неверов у нас знамя интеллектуального национализма? Или, скажем, вы 20 лет доказывали, что этруски, суть русские, они же спустившиеся с гор ветвь ариев, а вас никто не слушал, а теперь внезапно пригласили в наблюдательный совет при РАНО. Идите! А не пригласили? Так напишите им письмо. Как можно в наш век напряженной геополитической борьбы не уделять должного внимания патриотическому воспитанию молодежи? Укажите, что у вас есть научные публикации в международном признанном издании «Дурак красному рад». И пускай вас включат в экспертный совет, а также наблюдательный, и чтоб перед школьниками выступать. Вон Дугин, аж целый профессор, и аспиранты у него защищаются по теме крымского патриотического самосознания, плохо ли? Идите все преподавать в высшие учебные заведения, там водится нежная, податливая молодежь, которой можно вовремя впрыснуть свою идеологическую сыворотку. А потом пропагандистский дискурс сменится, а вы уже уважаемый человек, преподаватель, труды имеете, а поди вас выкинь. Преподавательская среда неохотно сдает своих, и даже прямому психопату там удержаться легче, чем где бы то ни было. Зачем это все нужно? Затем, что либеральный рай не там, где правят либералы, а остальных гуманно усыпили хлороформом, вопреки распространенному представлению. Он там, где граждане как-то сами участвуют в своей жизни, а не только смотрят телевизор и производят разные восклицания по этому поводу. Телевизор – зло, гражданское участие – благо. Go and get a life. 18 июня 2014 года. Кривая скрепа. Отсчете русского фундаментализма. О том, почему из традиционных ценностей россиян не получится сделать новый Иран. На прошлой неделе депутат Евгений Федоров взволновал медиапространство сообщением, что правительство поддержало его законопроект о запрете абортов, кроме как в случаях, угрожающих жизни матери, и о введении за них уголовной ответственности. При ближайшем рассмотрении, однако, оказалось, что никакого законопроекта в Думу не внесено, а предварительно полученное автором заключение правительства отрицательное. Единственное, что в этом протопроекте могло иметь шансы на воплощение в реальность – ограничение оплаты абортов по ОМС. Действительно, тезис «верующие своими налогами оплачивают аборты» звучал из уст патриарха Кирилла во время его выступления в Госдуме 22 января. РПЦ продвигает эту идею, и она вписывается в общий тренд экономии бюджетных средств. Однако 24 апреля проект Самарской губернской думы именно такого содержания был отклонен в первом чтении. Антиабортное законодательство не пользуется успехом в Думе всех созывов. Ни одна подобная инициатива пока не прошла дальше первого чтения. Все они либо отклонены, либо возвращены инициатору, либо отозваны им. В нынешней России борьба за нравственные скрепы в самом серьезном случае представлена переусердствовавшими чиновниками, а на общественном фронте – мелкими, откровенно пародийными организациями, чье руководство хочется ненаучно назвать фриками. Партия серых пиджаков «Единая Россия», олицетворяющая стабильность и соборность, может позволить себе в лице своих членов сколь угодно сексистские или традиционалистские публичные высказывания, но официально лозунгом «Kinder Küche Kirche» размахивать избегает. Достаточно послушать, например, выступление Ольги Баталиной по той же теме абортов. Почему России невозможно вообразить политически влиятельные организации, борющиеся с абортами, общей распущенностью по образцу многочисленных структур, входящих в орбиту Республиканской партии США или католической церкви в странах Южной Европы. Для любителей более драматического сценария, чем Россия не Иран и не Афганистан, где, согласно популярным в сети фотоколлажам, в 1960-х годах тоже бегали девушки в мини-юбках, а потом случилась фундаменталистская революция и тотальное одичание. Русский фундаментализм и степень его существования в реальности, а не в пространстве пропаганды – занятная тема. Понятно, кто заинтересован в распространении мифа об обобщенном правительстве как первом европейце в России. Цивилизованный мир воспринимает такой дискурс с доверием. Русские начальники, может, и циничные коррупционеры, но они хоть в костюмах ходят и на людей похожи, а за спинами их – мужики с путающимися в бородах топорами. На самом деле, про российское общество еще с большим основанием, чем про политическую систему, можно сказать то, что Борхес о Вселенной. Единственное, что мы о ней знаем, она бесконечно сложна. В России функционирует трудноописуемый низовой матриархат, который не делает жизнь женщин ни богаче, ни защищеннее, хотя известна поразительная разница в средней ожидаемой продолжительности жизни между полами. 77,2 года для женщин, 65,6 лет для мужчин. Постепенное исчезновение ненуклеарной семьи сочетается с культом детей, крайне своеобразным по своим последствиям. В России ради детей и разводятся, и аборты делают, и сдают их в детские дома. Логика – потом здорового родите, или за ним там лучший уход будет. Гомосексуализм понимается не как ориентация, личностная характеристика, а как социальная стигма, что связано с повсеместным принятием уголовного этоса. Поэтому люди, которые посылают малограмотные лучи ненависти руководителю организации по работе с ЛГБТ-подростками, видят в ней вредителя, навязывающего детям статус, с которым они не смогут безопасно жить в обществе. Все эти вещи, интуитивно понятные каждому, кто погружен в русский социум, плохо переводятся на язык социальных наук. Наши ценности определялись отсутствием реформации, нравственно-религиозного бунта низов против верхов и, следовательно, несуществованием русских пуритан и соответствующей моральной системы. От Петра I нам досталось подчинение церкви государству, из-за чего религиозные деятели влиятельны ровно настолько, насколько они близки к правящей бюрократии, а не наоборот. В ценностном пейзаже доминирует наследство советской власти. Атомизация, распад семейных связей, секулярность, тотальное вовлечение женщин в рынок труда и гиперурбанизация, или, в более романтических терминах, смерть аграрного общества и его уклада. По классификации World Value Survey и исследованиям профессора Инглхарта, российское общество сочетает светские рациональные ценности с высоким приоритетом ценностей выживания. В дихотомии «выживание или развитие» оно, безусловно, выбирает выживание. Такие результаты демонстрируют страны Африки, Ирак и Пакистан. При этом по степени отрыва от традиционализма Россия далеко ушла не только от всех исламских и латиноамериканских стран и Южной католической Европы, но и от большинства англоязычных стран – Канады, Великобритании и США. Что дает такое сочетание? В России мало кого волнуют нравственные проблемы как таковые. И всех волнует безопасность. Преследователи новороссийских танцовщиц, ненавистники детей 404 и инициаторы антиабортного законодательства не хотят стать праведниками, выполнить свой моральный долг или попасть в рай. Они не испытывают праведного гнева, они его имитируют. Их волнует не мораль, а выживание любой ценой, иными словами, нечто идеологически противоположное любому моральному кодексу, традиционалистскому или либеральному. Есть в этом положительная сторона? Разумеется. В Центральной России маловероятно появление пламенных мул-проповедников и их готовой на все фанатичной паствы. Нам вряд ли грозят убийства чести, социальная дискриминация неверных жен и незаконно рожденных, иные прелести традиционализма. Но нравственная пермиссивность, терпимость козлу, в сочетании с перманентным страхом за свою жизнь и благополучие, блокирует развитие как общества, так и индивидуума. Чувство базовой безопасности, которое, говорят психологи, должно сформироваться в ребенке на первом году жизни, чтобы он имел силы расти, рисковать и узнавать новое, российское общество по вполне резонным причинам не испытывает. 28 апреля 2015 года. Как бороться с экстремизмом? О том, что лучшей профилактикой массовых беспорядков является свободная публичная политическая жизнь. Администрация президента собирается заплатить 4,3 миллиона рублей за разработку методики квалификации враждебного использования информационно-коммуникационных технологий и модели межгосударственной системы мониторинга угроз в области международной информационной безопасности. Судя по заказу, опубликованному на сайте закупки.ру. Ранее стало известно, что МО заказывает научные исследования методов борьбы с цветными революциями. Подобное стремление – вещь вполне понятная. Действующий министр обороны – фигура политически значимая, и значимость эта будет возрастать с ростом военных расходов федерального бюджета, которые в 2015 году должны достигнуть 5,34% ВВП. Больше, чем в любой момент после 1992 года. Поэтому Минобороны будет заниматься тем, чем раньше не занималась. Среди прочего, использовать актуальный политический тренд – борьбу с цветными революциями и завоевывать себе место в этом тренде. Само существование цветных революций как единого политико-исторического процесса – большой вопрос. Введение этого понятия было в свое время, выразимся в терминах, понятным руководству Министерства обороны, значительным успехом американской внешнеполитической пропаганды. При ближайшем рассмотрении происходящего в каждой отдельной стране Ближнего Востока и постсоветского пространства выясняется, что события эти вызывались внутренними причинами и шли по индивидуальной траектории, проложенной, в свою очередь, состоянием общества, зрелостью его институтов, уровнем экономического развития и демографической структурой. Уж если руководство наше не может мыслить вне конспирологических сюжетов, предложим такой. Есть большое подозрение, не является ли фантом цветных революций новой сои, воображаемой угрозой, в борьбе с которой противник должен надорваться насмерть, только чтобы потом обнаружить, что все межзвездные ракеты были картонными, а все сообщения о них — поддельными. Универсальная подозрительность плоха не тем, что рисует конспирологу слишком пессимистическую картину мира, а тем, что отвлекает его на борьбу с соседями, облучающими радиацией через розетку, от очень реальной трещины, расползающейся по его собственной несущей стене. Понятно, что проповедовать борьбу с воображаемыми оранжевыми революционерами куда проще и безопаснее, чем выявлять и обезвреживать сети вербовщиков ИГИЛ, которые, судя по всему, не безуспешно действуют в студенческой среде. Любая бюрократическая структура хочет искать не там, где пропало, а под фонарем, где светло, и ловить не тех, кто опасен, а тех, кто не сопротивляется. По той же причине ФСКН преследует не драгдилеров, а кондитеров и онкологов, настоящих наркоторговцев, как настоящих экстремистов. Ловить опасно и хлопотно, и можно ненароком подорвать собственную же кормовую базу. Тем не менее, экстремисты, как и драгдилеры, существуют в реальности и представляют значительную общественную опасность. Плохи они не тем, что производят чью-то враждебную волю, а тем, что организуют теракты, убивают людей и распространяют в социуме атмосферу тотального одичания. Борьба с экстремизмом – забота всех государств мира, и политической наукой тема активно изучается. Единого рецепта решения проблемы раз и навсегда, разумеется, не существует. Как и в борьбе с преступностью в целом, какая-то часть социума всегда будет поглощена криминальной средой. Но здоровое общество в состоянии эти потери пережить и компенсировать. Соответственно, противодействие экстремизму в политической системе сводится к двум направлениям: предотвращению радикализации политическими методами и наказанию за совершенные преступления методами пенитенциарными. Все, что мы знаем о политических группах, говорит, что, будучи изолированы от легального политического процесса, они склонны радикализироваться. Закрытая группа неизбежно становится сектой. Сперва от нее отпадают умеренные. Одновременно лидер окружает себя наиболее отчаянными сторонниками. Затем члены группы перестают считать закон обязательным для себя, потому что он их не защищает и не отражает их интересы. Тот, кто чувствует себя изгоем, неизбежно через какое-то время приходит к выводу, что закон ему не писан. Это общее правило для всех. Поэтому лекарство от экстремизма — то, что в педагогике называется инклюзией, включение или интеграция в открытую политическую систему. Радикализация происходит там, где отсутствуют инструменты легального политического участия. Поэтому лучшая профилактика массовых беспорядков — развитая свободная публичная политическая жизнь, открытые выборы всех уровней, разнообразные СМИ, свободная деятельность общественных организаций, реализуемое право граждан собираться мирно, без оружия. Лекарство от революций, уж если мы считаем нужным бороться с революциями, включение всех политически активных сил в законный и ненасильственный политический процесс. Те немногие, а их будет немного, люди редко добровольно выбирают жизнь вне закона, кто продолжает политическую борьбу уголовными способами, нейтрализуется стандартными полицейскими методами. Тут тоже особой науки не нужно. Авторитарные режимы обычно считают иначе. Весь опыт потрясений прошлого сводится для них к незамысловатому выводу «не додавили». Они всегда считают себя умнее предшественников, не проявивших в нужный момент должной жесткости. Мы-то докрутим гайку до упора, зальем все щели бетоном, загерметизируемся досуха и будем наслаждаться стабильностью. Увлеченно преследуя людей, которые выходят на митинги или выражают свою позицию публично, режим неизменно упускает из виду тех, кто тихо сидит в своем подполье, собирая бомбу из уксуса и соды по рецепту, вычитанному в интернете. Это, увы, стандартный политический механизм. Всякий авторитарный режим посредством репрессий и подавления гражданской активности сам выращивает своих революционеров. 14 июля 2015 года. Предотвращение гражданской войны. Нет ничего проще и приятнее, чем быть пророком социально-политического апокалипсиса. Чую ледяное дыхание тотального коллапса, предвижу его неизбежное приближение. В любом стандартном тексте о грядущей катастрофе ключевое слово — неизбежность. Если какие-то рецепты спасения и сообщаются, то они или носят индивидуальный характер, типа «валите», понятно, что вся страна не может сняться и уехать, или, что еще глупее, сводится к пересказу, своими словами, бессмертной формулы Михаила Гершинзона. «Благословлять мы должны эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной. Рецепт «давайте оставим все как есть и постараемся не дышать, чтобы ничего не обвалилось» сочетает в себе фантастическое представление об одновременном могуществе и хрупкости того режима, который призван защитить грамотную часть общества от ярости народной, неважно русской народной или исламской экстремистской, а также детскую веру в возможность остановить время. С тем же успехом можно надеяться, что наступит ночь, если мы спрячем голову в подушку. Чем отличаются страны, в которых трансформация режима проходит мирно, от тех, где она сопровождается массовым насилием и территориальной эрозией? Проще говоря, есть ли способ предохраниться от гражданской войны? В этом году Нобелевскую премию мира получил так называемый «Тунисский квартет». 4 общественные организации, ставшие гарантами и модераторами процесса демократического транзита в Тунисе после Жасминовой революции 2011 года. Тунисский транзит не был ни быстрым, ни гладким. Переговоры между основными политическими силами под эгидой «четверки» начались только в 2013 году, после победы на парламентских выборах исламистской партии, череды убийств оппозиционеров и новой волны массовых протестов. Однако Тунису удалось выработать приемлемый для всех заинтересованных сторон проект Конституции, провести свободные выборы осенью 2014 года и удержать гражданский мир, несмотря даже на теракты на курортах, которые случились этим летом. Транзит и насилие. В соседних с Тунисом арабских странах авторитарные режимы тоже содержали дорогостоящие спецслужбы с широкими полномочиями и много тратили на армию, и боролись, по крайней мере, риторическими методами, с тлетворным американским влиянием и принудительно исключали из политической жизни исламистов очевидный экстремистский элемент. Однако это не помогло ни самим диктаторам прожить вечно, ни их народам перейти к следующей фазе общественного развития без массовых человеческих жертв и разрухи. Почему-то в решающий момент ни всесильные спецслужбы, ни неутомимая пропаганда, ни бодрые проправительственные организации никого не спасают. 4 организации, лауреаты Нобелевской премии мира, это Тунисский профсоюз, Конфедерация промышленности, торговли и ремесел, Лига прав человека и Тунисский союз юристов. То есть, переводя на наши реалии, гарантом того, что договаривающаяся власть и оппозиция не обманут и не поубивают друг друга, стали ФНПР, РСПП, Хельсинская группа и, скажем, Ассоциация юристов России. Важно, что это не власти и оппозиционеры, а третья сторона, которой доверяют все договаривающиеся. В Тунисе не оказалось ни одной политической силы, которая сочла бы себя достаточно могущественной, чтобы пренебречь интересами всех остальных. Вопреки обыденному представлению о том, как хорошо, когда находится кто-то, готовый взять на себя ответственность за страну, на самом деле необходимость договариваться всем со всеми спасает от войны всех против всех. Отсюда следует второй значимый элемент тунисской режимной трансформации, отличающие ее от соседних стран. Члены Конституционного собрания, писавшие закон о новых выборах, проголосовали против запрета на участие в выборах для членов прежнего правительства, президента Бен Али и его правящей партии. Проще говоря, решили обойтись без люстрации и поражения кого бы то ни было в избирательных правах. Существует прямая корреляция между объемом насилия, понадобившимся для смены режима, и последующими шансами на демократизацию. Чем больше крови в начале, тем ниже шанс на мир и демократию в будущем. Иными словами, в интересах правящего режима, чтобы трансформация была демократической, это увеличивает шансы правителя умереть своей смертью и на свободе. Тунисская революция вообще была не кровожадная. Сам экс-диктатор получил убежище в Саудовской Аравии, а на родине был приговорен к пожизненному заключению за убийство демонстрантов, но заочно. По иронии судьбы, автократы обычно видят опасность для своей власти именно в тех социальных институтах, которые потом спасают их от тюрьмы и виселицы, общественных организациях, свободной прессе, всяком открытом и гласном взаимодействии граждан. Опираться же они предпочитают на армию и спецслужбы, которые в нужный момент или возглавят заговор, или, в лучшем случае, останутся равнодушны к судьбе бывшего начальника, руководствуясь фольклорным лозунгом «Что новый хозяин надо?» Транзит и кооптация. Со своей стороны, потенциальным трансформаторам режима надо помнить, что лишать прав других в ответ на то, что вчера лишали прав вас самих, это путь не к демократии, а к продолжительному массовому мордобою. Люстрации — своеобразный политико-юридический инструмент, и в политической науке нет единого мнения относительно его эффективности для дальнейшего построения правового государства. При всех очевидных нравственных соображениях, побуждающих исключить клевретов свергнутого режима из строительства прекрасной новой жизни, аморальная наука говорит, что рецепт прочного гражданского мира не эксклюзивность, а кооптация. Те группы, интересы которых представлял прежний режим, имеют точно такие же права, как и все остальные. Весь вопрос в пропорции. Проблема автократии не в том, что там у власти какие-то особенно плохие люди, дурнеют они большей частью в процессе многолетнего пребывания в закрытой властной системе, а в том, что они находятся у власти за счет всех остальных. Для политической системы гораздо полезнее люстраций и целенаправленного изготовления социальной категории лишенцы создание такой избирательной системы, которые препятствуют образованию консолидированного парламентского большинства. На первых свободных выборах лучший результат неизменно показывают те, кто при прежнем режиме был принудительно исключен из легального политического оборота. Если выборный закон написан по принципу «победитель получает все», то дальнейшее развитие событий будет оправдывать популярный тезис «дай народу волю», они всяких фашистов навыбирают. В написании новой Конституции, как и в законотворческом процессе в целом, обсуждение важнее конечного результата, поскольку плодом деятельности Конституционного совещания должны быть не слова на бумаге, а общественное согласие. В основном же законе нужны не декларации, объявляющие ту или иную территорию социальным или светским государством или землей всеобщего благоденствия, а прописанный механизм сдержек и противовесов, который потом помешает любой политической силе переписать Конституцию в свою пользу. В Тунисской Конституции сказано, что национальной религией является ислам, это декларация, а одновременно есть статья Конституции, запрещающая преимущество или ущемление в правах по признаку любой религии или ее отсутствия, и статья эта не подлежит изменению, то есть поменять или отменить ее можно только в результате изменения конституционного строя. Это механизм. 12 октября 2015 года.